Глава 4. Интересная работа. Вечерняя встреча в резиденции рода Крой. Каким ветром главного клоуна империи занесло к бывшему чиновнику? Неужели решили нанять старика менеджером? Озадаченно пожимал руку Ронни Скрой медиамагнату Куртису Лайсу. Они хорошо знали друг друга, поскольку не один раз встречались в недалекие времена, когда старик рулил Советом Империи. Отказать во встрече Ронис никак не мог, хотя только что вернулся домой от Императора, и заданий тот и надавал достаточно, чтобы не спать всю ночь. Мало того, главу рода ждал с докладом Дорх. С помощью синты удалось вычислить, а главное, захватить предателей среди подчиненных, хотя те пока упорно молчали. Хозяин кабинета провел невысокого толстяка к креслу возле журнального столика. Чтобы гость не чувствовал себя как на приеме, Ронни Скрой расположился в соседнем кресле. «Молодые и шустрые старикам шансов не оставят», — широко улыбнулся гость. «Сами, наверное, знаете, какая молодежь подрастает. Я как раз и решил к вам заглянуть по этому поводу. Недавно узнал, что после смерти сына вы официально опекаете его семью. Попав под влияние вашей внучки, дочь меня озадачивает». «Натворила что-то серьезное», — приподнял бровь старик. «Да как сказать?» — неопределенно пожал плечами гость. «Собирается оканчивать школу досрочно». «Что в этом плохого?» — удивился Ронни Скрой. «Не знаю», — покачал головой Куртис. «Но с этого лета, точнее, после знакомства с вашей внучкой, девочка изменилась. Из ветреного ребенка превратилась во взрослого человека. Почти перестала посещать развлекательные центры. Если не в школе, то сидит постоянно дома или мотается за город на какие-то тренировки, как будто в столице спортивных клубов недостаточно. Иногда посмотрят на тебя так, что мурашки по коже». «В этом вы не одиноки», — соглашаясь, задумчиво кивнул Ронис. «Рядом с внучкой чувствую себя как на вулкане, готовом взорваться. Но думаю, что следует поощрять желание девочки учиться». «Да я не против, но боязно как-то», — неуверенно пробормотал гость. «Она ведь собирается выучиться на технику уже в этом году. Как бы такие усилия не перегрузили психику девочки. Что вы можете сказать по этому поводу? Ведь ваша внучка сдала экзамены за класс всего после 2 месяцев обучения. А за моей дочерью раньше таких выдающихся способностей не замечалось. Когда последний раз проводили медицинское обследование дочери?» Мелькнув интересом в глазах, смотрел на собеседника старик. Мысль пришла странная, но именно такие озарения Ронис никогда не игнорировал. «Я подумал о том же», — кивнул Куртис. «Как только дочь заявила о намерениях со школой, свозил ее на обследование в Центральную имперскую клинику, благо есть там знакомые, сделавшие это вне очереди. Обещал дать разрешение, если со здоровьем все хорошо, и девочка сможет справиться с нагрузкой. Курс обследования был полный. Надеюсь, результаты у вас с собой. Можно взглянуть». Глаза у старика загорелись в предвкушении. Интуиция вопила, что он на верном пути. «Пожалуйста». Врачи заверили, что с девочкой все в норме. Гость достал из пиджака планшет и, пощелкав по экрану, протянул старику. Ронис впился взглядом в дисплей. Ему были безразличны выводы и заключения врачей. Привлекала лишь единственная строка с набором символов, скромно притулившаяся в кардиограмме. Считанные люди в империи имели представление о том, что она значит на самом деле. «У вас есть данные предыдущего обследования на момент поступления в школу?» Стараясь не выдать волнения, перевел взгляд Ронис на собеседника. «Конечно, позвольте». Гость протянул руку к планшету, пролистал несколько файлов памяти и выбрал нужный, выведенный на экран так, чтобы расположить оба текста рядом. Диаграммы из последних данных отличались в лучшую сторону, но хозяина кабинета интересовали лишь скромные строки под кардиограммой. Эта замаскированная строка содержала в себе выводы, основанные на совокупности показателей совершенно другой системы. Информация с датчиков, обработанная по засекреченным программам, преобразовалась кардинально. Предыдущий вариант набора символов мало чем отличался от среднестатистического кода обычного человека, разве что присутствовал перспективный маркер А. Последняя же версия результатов имела в конце индекс, ААА-598. Имеющиеся в распоряжении Рониса данные по Синте заканчивались на ААА-000Х. До получения информации по внучке старик лишь трижды видел индекс с тремя А, и то в двух из них цифра не превышала значения сотни. Лавина различных мыслей захлестнула Рониса. С внучкой вообще все непонятно. До ее появления индекс X, показывающий присутствие нескольких жизненных оболочек, вообще был неизвестен. Хотя, как впоследствии сообщил император, у него возникало ощущение, что наблюдатель, ознакомившись с результатом теста Синты, пришел в трудноскрываемое волнение. С нулями тоже все понятно. Уровень развития поля превышал шкалу прибора. Целью демографической программы, взятой на вооружение империи с подачи чужих наблюдателей, являлось получение сверхразвитых людей с тремя А. Именно такие представители разумных существ невероятно ценились в звездных мирах и могли стоять на равных рядом с аристократами космических империй. Удивляло Рониса другое. Обычная девочка, отброшенная службой наблюдения как неперспективная, в течение короткого времени вдруг становится сверхспособной. Да она по индексу развития биополя уже в разы превышала всех учащихся спецшколы, семьи которых отслеживались и объединялись почти три поколения. Насколько помнил сам Роннис, во время демонстрации действия оборудования наблюдатель хвалился собственным индексом ААА-239. Старик живо поднялся со стула и, подскочив к рабочему столу, набрал лишь ему известный код коммуникатора, усиливающий защиту информационной сети в несколько раз, переводя ее в автономный режим. «Дорх, срочно ко мне! Прихвати таблетку из хранилища! Поднимай тревожную группу! Информацию поселения Лайса в центральной имперской клинике берем под контроль! И... да, тоже по Ойли Кинта, наверняка девочка наблюдается там же!» Ронис взглянул на удивленного гостя. «Обследование дочери вы проходили неофициально?» «Да», — озадаченно кивнул толстяк, совсем не понимая, что происходит. «Врачи обещали не вносить данные в базу». «Это хорошо», — задумчиво кивнул глава теневого кабинета империи. «С этого времени ваша семья попадает под действие особого распоряжения императора. Считайте, вам сильно повезло. Дочь буквально вытянула ваш род в элиту новой империи. Сейчас выпейте специальную пилюлю, а я вам кое-что расскажу». Разговор с гостем затянулся до глубокой ночи. Совсем неожиданно для себя Куртис Лайса оказался в рядах невидимой и могущественной изнанки империи, влияющей на все процессы в мире. Родители, имеющие детей с индексами АА, по определению не могли быть идиотами, и скрытая имперская машина объединения планеты включала их в свои ряды. Именно поэтому никто не искал, казалось бы, исчезнувших на долгое время детей, взятых в спецшколы, и не хвастался их успехами. Утром сквозь сон слышала, как, собираясь на занятия, недовольно ворчала соседка. Упасть в объятия Морфея, сидя за столом и давя носом клавиатуру, не самый приятный отдых. Сама я спешить не намеревалась. До очередных пунктов намеченного на день плана времени хватало. По крайней мере, я так думала. Поднял меня на ноги звонок со школьной проходной. Ко мне пришел некто Вит Эст, психолог из городской больницы, где я состояла на учете. Поскольку я отлично знала всех врачей этой больницы, и такого среди них не было, то определенно на аудиенцию напрашивался Витер Эст, заместитель главы службы безопасности империи. Скорая встреча с ним предполагалась, но на утро я никак не рассчитывала. Пришлось быстренько приводить себя в порядок, да и по комнате прошлась, убирая разбросанные вещи, свои и соседки. Гость не торопился, великодушно давая время на подготовку. «Как поживает моя бывшая пациентка?» — улыбнулся Виктор, когда я открыла дверь. «Входите, доктор», — посторонилась я, пропуская гостя в комнату. «Надеюсь, здесь от камер ты избавилась?» — осмотрел помещение Виктор. До такого маразма, чтобы следить за учениками в домашней обстановке, школьные психологи пока не дошли. Улыбнулась я, передвигая гостю рабочий стульчик от компьютера. Сама залезла с ногами на кровать. «Ругать собираетесь?» «Тебя? Ругать? Поздно. Ребенок окончательно испорчен. Остается воспитывать нравоучениями. Тяжело вздохнул Витер. «Возьми. Это ты случайно забыла». Гость кинул на кровать сверток. В нем оказались боевые штыри, которыми я прикончила наблюдателей на этаже. Нельзя было заранее согласовать свою выходку со службой безопасности. С укором посмотрел на меня мужчина. «Да не собирался я никого убивать». Проворчала я, абсолютно не чувствуя за собой вины. Симон, мой электронщик, попросил поговорить с его бывшей девушкой, которая почему-то решила влезть в дела фирмы. Кто же знал, что она на спонсора работает, и тот пришлет боевиков по ее душу именно в это время? И это я оружие с собой не взяла. С любовниками Кианы мы пока не разбирались. А задача напочесал затылок Витер. Зачет. Часть вопросов снимается. Переходим к ошибкам. Пока я тебя прикрыл. Никто, кроме меня и главы службы, не знает о твоих подвигах. По словесным описаниям следователя Фина Сора создали портрет действовавшего парня. Все другие сотрудники службы уверены, что работал Морт Ариста. Учитывая кучу камер на улицах, удалось проследить его путь из центра города до района дома, включая поездку на такси. Это легко сделать, если знаешь, кого искать. Никто не обратил внимания на небольшое несоответствие в росте. Ты на полголовы ниже. Вот скажи, зачем понадобилось маскироваться под этого парня? Витер с интересом ждал ответа. Он делал мне гадости, вот решил ответить. Если бы дело дошло до рукоприкладства с этой корреспонденткой, то ему долго пришлось бы доказывать, что это не он. Пожала я плечами. Даже в мыслях не хотела начинать войну с наемными убийцами, а потом уже вариантов не было. «Считай, отомстила», — скривился Витер. «Служба проверила. Подтвержденного алиби на момент событий у парня не оказалось. Сегодня рано утром он вылетел на легком семейном самолете к месту учебы в другой город. Произошла катастрофа. Самолет разбился при заходе на посадку. Пилот, стюардесса и сам парень погибли. Выживших нет. Начато расследование. Предполагают ошибку пилота. Слишком низко самолет заходил на полосу. Удар о землю привел к взрыву». «Что-то не верится в такие случайности». Потерла я щеку, задумчиво уставившись в пол. «Шоана». «Интуиция не врет. Не похоже на случайность. Но зачем убивать парня? Отомстить? Глупо. Враг слишком умен, чтобы подставляться из-за мелкой мести». «Синта». «Вижу лишь один вариант. Морт тоже имел связь с кукловодом. И тот, заподозрив предательство, постарался как можно скорее расправиться с перебежавшей на другую сторону куклой. Не мог главный разработчик операции против Империи без причины валить все дела на семейку Ариста. Так что рыльца у кого-то из них в пушку. Шоан, тогда в службе безопасности большая дыра, и там тоже сидят зомбики на незаметных должностях». «Я успел спросить духов», — махнув рукой, вздохнул Витер. «Но сама знаешь, как с ними тяжело. Ведь никогда ничего прямо не скажут. Намекают на убийство». «Даже знаю как», — скривилась я. «Скорее всего, удаленно перехватили управление самолетом и хорошенько приложили о землю. Почему-то это излюбленная тактика противника. Да и без предательства в ваших рядах, похоже, не обошлось». «Я тоже так подумал». Устало кивнул гость. Витеру пришлось почти всю ночь самому заниматься этим делом. Слишком много интересного рассказал бывший следователь полиции. Спонсором оказался второй советник из посольства соседей. Его подчиненный участвовал в афере с игроком и был выслан ранее. Утром дипломат покинул пределы нашего государства на обычном рейсовом самолете. Мы направили запрос по специальной связи друзьям по ту сторону океана. На посадке встретят лишь труп. Буркнула я, даже не собираясь возражать интуиции. Сердечный приступ или косточка подавится. Да мало ли что случится в полете. Кукловод нити обрывает качественно. К тому же совсем нет уверенности, что ресурсами посольства не пользовались в темную. Проклятие. С тех пор, как тебя знаю, осечек у тебя не было. Сжал кулаки Витер. Стоит вывести на чистую воду и врагов, окопавшихся в секретной службе. Тем более это необходимо, если я собираюсь с ней сотрудничать вплотную. Ладно, не злись. Помогу твоему горю. В целях безопасности своей семьи немного пошаманила вечерком и создала датчики, реагирующие на людей, которые подчиняются действию психологической программы. Оборудуйте входные двери системой контроля и проверяйте тех, на ком датчик сработает. Сразу предупреждаю, брать их нужно аккуратно. Если активируются боевые установки, остановить человека будет трудно. Как мне дед рассказывал, Дорх пытался, но потерял сотрудников, и предателя пришлось пристрелить. Я достала подготовленные амулеты из пакета и отсыпала Витру половину. «Ух ты, надо попробовать!» — радостно посмотрел на меня Витр. «Как же тебе удалось заставить духов поработать?» «Впрочем, понятно. Не знаю, но почему-то духи к тебе благоволят». Гость сразу засобирался на службу. Ему не терпелось проверить эффективность моего изделия. Задерживать его не было смысла. Основные объяснения своим похождениям я дала, не соврав ни в одном пункте. Проводив гостя, позвонила Сирене. Подруга обрадовала согласием отца на ускоренное обучение. Мало того, девушка сообщила, что аналогичное заявление написала Ойла. У той с отцом более простые отношения. Толин Кинта никогда дочь в решениях не ограничивал, считая, что ответственность нужно воспитывать с детства. Сейчас подруги выходили из административного здания и собирались отправиться на мои поиски. Обрадованная помчалась навстречу. Надо обговорить и составить примерный план учебы. Обосновались мы на скамейке в парке. Все ученики находились на занятиях, и никто нам не мешал. Переписав стандартные планы с планшетов подруг, дала задание аватару составить программу обучения для каждой из нас. Виртуальный суперинтеллект справился почти мгновенно, забросив на компьютеры подруг результаты. Едва мы погрузились в изучение расписания, рядом раздался голос. «Так-так, прогуливаем занятия». К нам подходил коренастый улыбающийся мужчина, Сайлан Рунос, тренер моего бывшего соперника в поединке. «Вот еще?» — фыркнула Ойла. «Делать нам нечего, только уроки прогуливать. Не видите, мы к экзаменам готовимся». «Ха, планшеты вижу лишь у двоих», — остановил взгляд на мне мужчина. Школьный компьютер я давно забросила на полку в общежитии. Аватар с задачами справлялся гораздо эффективнее. «Сайлан, вам поговорить или дело есть?» «Взгляд я опускать не собиралась». «Кто-то обещал встретиться со мной на ковре». Улыбка исчезла с лица собеседника, но глаза искрились весельем. Соображаю я быстро, поэтому оценила выгоды от встречи мгновенно. Эйли обучала девочек южному стилю боя, направленному в основном на энергетические центры, управляющие разумом и сознанием. Северный, который показал Ворн, работал по физическим точкам управления организмом. Параллельное обучение под руку этого тренера может дать хороший эффект в общем развитии. Ускоренная учеба не давала такой возможности. Но сейчас я с подругами могу отложить дела и посетить ваше заведение. Судя по проблескам в ауре, предложение собеседника обрадовало. Отлично. Предлагаю проводить вас в спортивную школу. Тренировочный зал расположен совсем недалеко от этого учебного заведения. Поэтому меня и пригласили вести занятия здесь со старшими классами. А вы этим пользуетесь и подбираете себе богатых учеников. Улыбнулась я. Не без этого. Не стал возражать тренер. Школа элитная, и за счет получаемой за тренировки оплаты мы можем обучать других перспективных воспитанников. Как и предполагала, подруги заинтересовались и решили меня сопровождать, благо от занятий их уже освободили. По пути Сайлан рассказал нам историю возникновения Северной школы боя. Многие сведения я встречала в сети, но обнаружила и новые факты. Оказывается, первичной основой являлся северный стиль, направленный на нейтрализацию физических сил противника. Южный появился гораздо позднее на базе исследования энергетических центров тела, связанных с сознанием. Видно, тренеру не раз приходилось читать лекции ученикам, поэтому дополнительных вопросов почти не возникало. За разговорами путь прошел незаметно. Сайлан привел нас в небольшой зал для тренеров. Сейчас он пустовал. «Проиграть на виду у учеников боитесь?» Ехидно поинтересовалась Сирена, осмотрев пустое пространство. «Не без этого», — кивнул мужчина, не собираясь возражать. «Ученики должны верить в силу учителя. А когда его гоняет по залу мелкая девчушка, какое уж тут доверие. Не говорит же каждому, что срок обучения у соперницы чуть ли не втрое больше, чем у меня». Я переодеваться не стала. Школьный комбинезон меня вполне устраивал. Сайлан надел тренировочный комплект. Подруги уселись на скамейку и с интересом стали наблюдать за поединком. Встретились мы в центре зала. Пришлось отключить аватара, Он давал слишком явное преимущество, раскрашивая опасные зоны и проецируя на глаза возможные векторы атаки соперника. Реакции и интуиции вполне хватало для работы с таким противником. К тому же всплески в ауре позволяли прогнозировать следующее движение бойца. Скорость работы у Сайлона превышала способности Эйли. Да это и понятно. Он все же мужчина, а вот гибкости не хватало. Пару раз соперник, хотя и вскользь, меня достал. Но в основном бой напоминал схватку бойца с тенью, которая постоянно ускользает, нанося опасные удары с неожиданных ракурсов. Наконец, взмокший противник остановил бой. «Весьма поучительно», — довольно выдохнул он, несмотря на последующие слова. «Если бы вы применяли скрытые энергетические удары, я бы много раз стал трупом». «Ну, несколько раз вам удалось меня удивить», — поклонилась я ему. «Как насчет расширить сотрудничество? Приведу вам подходящих учеников, причем состоятельных». «Согласен», — мгновенно кивнул Сайлон. «Но с вас некоторое количество совместных тренировок. Хорошо вы меня погоняли. Надо свести вас с моим учителем». Мужчина взглянул в сторону подруг, смотревших на нас широко открытыми глазами. Смертельный танец мастеров боя на самом деле завораживает. «Парочка учениц уже здесь», — с усмешкой кивнул на зрительниц Сайлон. «Пока второй уровень южного стиля, но они быстро обучаются», — подтвердила я. «Есть еще девушка и парочка парней, но те вообще новички. Параллельно с обычной учебой им нужно давать хорошие силовые нагрузки. Иначе, без переключения рода деятельности, сознание может и не справиться с умственной нагрузкой». Под новичками я подразумевала свою соседку и ее дружков. Совсем скоро с ними придется позаниматься, углубляя транс, а значит, учиться они будут гораздо быстрее одноклассников. Тренировки у Сайлона им будут полезны. «С этими буду заниматься сам, а к другим прикреплю ворна, если вы не возражаете», — кивнув на подруг, посмотрел на меня тренер. «Еще бы мне возражать!» Легкий кивок был моим ответом. Подруги покидали спортивную школу молча. Сайлон дал нам свой номер телефона, чтобы позже согласовывать встречи. «А что это было за свечение вокруг вас?» Наконец прервала задумчивое молчание Ойла, когда мы оказались на улице. Сирена тоже с интересом смотрела на меня. Раз не переспросила подругу, значит, и она заметила ауру. Шоана. У девочек открылся магический взгляд. Они уловили повышенное напряжение в ауре, когда вывели схватку. Скоро будут видеть и обычное состояние. Синта. Теперь пора рассказать им кое-что из магии. Уж и не знаю, что из этого получится. Инициация у них все же состоялась в позднем возрасте. Шоана. А может, в мирах хаоса она так и происходит? Даже боги ничего не знают по этому поводу. Синта. Придется самим разбираться. Главное, не спешить, чтобы не сжечь магические каналы. На обратном пути и потом, спрятавшись в глубине парка, почти до обеда рассказывала подругам про ауру и магические потоки. Фактически прочитала им полностью вводную лекцию магической школы. Девушки слушали, затаив дыхание. «Значит, мы станем ведьмами?» — с восторгом в глазах спросила Сирена. «Нет», — усмехнулась я в ответ. «Ведьмы лишь чувствуют энергию, а маги знают. Магия — такая же наука, как математика или физика, а точнее, без основ этих наук магии не бывает. Она на порядок сложнее. Именно поэтому для учебы нужно гораздо более развитое сознание и соответствующие возможности. Возможности у вас и так есть». Осознание и некоторые навыки я вам постепенно развивала. Пока не спрашивайте, откуда я все это знаю. Подучитесь чуток, тогда узнаете. Теперь, брысь, готовиться к сдаче экзаменов, а у меня встреча с дедом намечается. Подруги ушли, постоянно шушукаясь и оглядываясь на меня. Они договорились вместе готовиться у Сирены, дом которой находился недалеко от школы. Телохранители, наверное, уже дожидаются меня на стоянке. Надо заехать к деду и отдать сделанные артефакты. Заглянув в общежитие, забрала оставшиеся амулеты и направилась на стоянку. Меня поджидали сразу три машины. Старший телохранитель объяснил, что начались аресты среди военной верхушки империи. Во избежание неприятностей имперская служба безопасности добавила охрану членам семей руководителей, ведущих расследование заговора. Император создал временный трибунал из стариков, давно отошедших от дел. В это число входил и Ронис Крой. Шуана. Вот и вынырнул из подполья теневой кабинет. Синта. Ох, неспроста это. Судя по газетам, заговоры раскрывались чуть ли не каждый месяц, а никаких трибуналов не требовалось. Готовится что-то глобальное. Шуана. Нас это не касается. Синта. Ага, пока не касается. До поры до времени. Дала задание охране ехать к деду, предварительно созвонившись с ним. В этот раз глава рода находился в резиденции. Договорились, что встретят меня на стоянке. Долго задерживаться у него я не собиралась. Старик поджидал меня на подземной парковке, задумчиво прохаживаясь взад-вперед и сцепив руки за спиной. На всякий случай сообщила информацию по поводу изменения плана учебы подруг, что его совсем не удивило. В возбуждение он пришел, лишь когда передала пакет с амулетами и объяснила, что это такое. «Мог бы догадаться, что без внучки этот шум не обошелся», — довольно тряхнул головой дедуля. «Я-то думаю, что эта безопасность с утра бегает, как в одно место укушенное, переделывая турникеты на входах в основные имперские учреждения». Глава службы, хитро усмехаясь мне в лицо, заливал, что сотрудники ставят улучшенную защиту от взлома сети. Но я ему это припомню, перестраховщик драный. «Своих-то предателей взяли?» Перевела разговор я на нужную тему. «Спасибо. Захватили всех указанных тобой. Толку, правда, пока немного. Молчат на допросах. Но теперь известно, чьи связи нужно отрабатывать. Не сразу, но все выясним», — проворчал дед. «Тоже дам задание Дорху. Установить датчики на входе в значимые помещения, да и парочку летучих групп сделаем, чтобы провести проверку отдаленных объектов. Кстати, пришли технологию производства этих штучек?» «Ничего не получится», — ухмыльнулась я. «Нет у вас еще одного такого экстрасенса, как твоя внучка». «Вот же! Почему ты так и подумал? Сколько сможешь еще аналогичных датчиков сделать?» Дед испытующе посмотрел на меня. Я почесала затылок и задумчиво подняла взгляд в потолок. «Ой, вот только не надо передо мною разыгрывать комедии!» Недовольно махнул рукой дед. «Наверняка заранее просчитала такой вариант». «А набить себе цену? Такой незаменимый? Заметь, за даром работаю. А долг отца с меня ваша с императором контора затребовала?» Скривившись, фыркнула я. «Черт! С долгом все сложно!» Буркнул старик. «По закону, руководство компании должно затребовать возмещение ущерба с нарушителя устава». «Но почему сын такой упертый? Ничего толком не объяснил, а рванул к планете на экспериментальной спасательной капсуле, даже не прошедшей последний этап исследований». «Это ты у меня спрашиваешь?» С сарказмом поинтересовалась я. «Да ладно, вся семейка у нас такая, импульсивная. Наломаем дров, а потом думаем, как восстановить поломанное». — скривился дед. — По поводу денег вопрос решаемый. Твои личные потери компенсирую за счет рода. Не каждый день в собственных структурах вылавливаем чужую агентурную сеть. Что по результатам операции отсыплет император, не знаю. Но он тоже обычно не жадничает. Сколько сделаешь и когда? — Сделаю еще сотню, но тогда домой не поеду. До вечера придется работать, а то и ночь прихватить. Печально вздохнула я. «Отлично!» — обрадовался дед. «Отправим часть изделий друзьям за океан. Боюсь, и у них аналогичные враги обитают». Обговорив еще пару незначительных деталей, поехала опять в школу. Оно и к лучшему. Чужих глаз, как ни странно, в комнате общежития сейчас гораздо меньше, чем в поместье. По пути завернули в магазин электроники, где нашлись подходящие реле. Переделывать заклинания под другую основу не хотелось. К тому же наверняка вечерком заявятся ухажеры-соседки и придется углублять им транс. Не без оснований, предполагаю. Это очередные претенденты на досрочное окончание учебного заведения. Деду сказала не всю правду. Готовые заклинания можно накладывать на основу амулета очень быстро, но в рабство я не нанималась. Обойдутся и этим количеством. Тем более датчики можно быстро переставлять по другим объектам. Работа с амулетами заняла не больше 2 часов. Сотня новеньких реле опять вернулась в упаковку. Отдохнуть, а точнее побродить по инфосети, мне не дали. Позвонила Лика. И в голосе, и в ментале ощущалась нешуточная тревога. «Синта, ты где?» «В школе, где же мне еще быть?» — удивленно отозвалась я. Могла бы и ментально спросить. «А, извини, не подумала. Никак не привыкну к такому способу общения». Облегченно вздохнула мачеха. «Что стряслось?» Все же поинтересовалась я. «Подорвали твою машину, которая возвращалась из школы. Повезло, что охранники находились на переднем сиденье. Они сильно пострадали, но живы. К соседям в лечебницу их уже доставили. Задняя часть броневика, где должна была находиться ты, практически отсутствует. Мне только что сообщили, и я бросилась звонить. Но ведь лучик в сердце говорит, что все нормально. Зачем лишний раз переживаешь?» — удивилась я. «Да я так и поняла, но все равно забеспокоилась». Опять виновато вздохнула Лика. «В следующий раз, при нужде, используй ментальную связь. Так нас никто не услышит. Хорошо, что здесь прослушки нет. А если бы я была в другом месте?» «И это... Извини. Нагрузил дед работы и забыла сообщить, что задержусь на день в школе. Как там гости?» «Нормально. Вроде не вредная. Она еще больше за тебя переживала, хотя телохранители и сказали, что тебя в машине не было». Усмехнулась Лика. «Верь сердцу. Дух сказал, что все будет нормально. Потусторонние сущности в прогнозах не ошибаются. Заканчиваем разговор. У меня сейчас посетители намечаются. Приеду завтра». Окончательно успокоила мачеху. Пространственное восприятие показывало, что к комнате приближалась соседка со своим постоянным сопровождением. «Шуана, а ведь на вашу семейку устроили конкретную охоту». «Синта, радуйся тому факту, что враги считают, будто бы этот дед виновен в раскрытии заговора. Отсюда и попытки отомстить членам семьи, раз его достать трудно. Не зря безопасность охраны увеличила. К тому же нам на руку оказалась запоздалая реакция противника. Исполнители были абсолютно уверены, что автомобиль везет меня в поместье. Это вчерашняя информация. Значит, с моей помощью Дорх подрубил корни чужой разведывательной сети, и данные по сегодняшним моим перемещениям к наемникам не попали». «Шуана, если очистим от гадов службы безопасности, тебе император вообще при жизни памятник должен поставить». «Синта, ха-ха, лучше пусть деньгами отдаст». «Я одного не пойму. Как главный кукловод зомбирует людей? Почему с такими возможностями нельзя завербовать кого-то из руководства? Все зомбики в секретариате деда, младшие сотрудники, исполнительные, но ничего не решающие, а лишь поставляющие информацию». «Шуана, зомби они и есть зомби, тупые исполнители. Превратив такого идиота какого-нибудь начальника, это сразу бросится в глаза, да и семья может заметить. Проще использовать мелкую шестеренку в механизме управления без прав, без возможностей и, желательно, без родственников. Вот увидишь, в службе безопасности Витер обнаружит такие же неприметные личности». «Синта, все равно не понимаю. Это же не настоящие некротвари, а обычные люди, если судить по жизненным потокам в телах. Сомневаюсь, что их можно долго держать под действием химических препаратов. Любая медицинская проверка должна выявить внешнее влияние. Да и по данным кадрового сервера, некоторые работают на своих местах годами, то есть систематически обследуются. Смею предположить, что над ними потрудились не с помощью химии, а чем-то другим». «Шуана, магическое заклинание ты бы сразу заметила». «Синта, то-то и оно. Нет на них магии, ну ни грамма, нет. Чудеса, да и только». «Шуана, мы же не знаем всех возможностей здешней науки. Со временем мы с этим вопросом разберемся. Главное, научились выявлять нелюдей». Разговор с дракошей прервал приход ожидаемых гостей. Вместе с Эрикой в комнату зашли Мик и Пакс. Поскольку все они находились под одной клятвой секрета, то быстро узнали о новых возможностях девушки и загорелись желанием приобрести такие же. При развитой памяти обычные уроки для них тоже стали скучноваты. Как и предполагала, работа над парнями прошла быстро. Углубление транса — процедура несложная. К моему удовлетворению, гости обрадовались сообщению, что их уже поджидают занятия в спортивной школе. Оказалось, попасть в нее непросто, даже имея деньги. Этого я не знала, считая, что преподаватели боевых искусств просто зарабатывают на богатеньких учениках. После процедуры Эрика утащила друзей к своему столу, и они стали с интересом исследовать сеть на предмет подходящих обучающих курсов. Я тоже подключила аватар к серверу и принялась разбираться с политической обстановкой в государстве, на которую раньше внимания почти не обращала. Занятные вещи обнаружились. Партия войны проигрывала во всех политических баталиях. За сравнительно небольшой период времени военные производства все больше переходили на выпуск мирной продукции. На данный момент почти 90% товаров, выпускаемых оборонной промышленностью, ориентировано на двойное назначение. В очаг военных действий на островах в основном отправлялись неуравновешенные люди с психологическими отклонениями. Большая часть из них ложилась костьми на тех берегах. Некоторые возвращались и даже занимали высокие посты в имперской администрации, но желание повоевать у них напрочь отсутствовало. Похоже, вволю насмотрелись на изнанку войны и решили, это не их путь. На базе полученного военного опыта качество подготовки офицерского состава значительно улучшилось, а вот количество с момента начала островного конфликта уменьшилось на порядки. Вооружения сторон противостояния все больше совершенствовались, но численность сокращалась. Несмотря на закрытость сведений о вооруженных силах обеих империй, можно сделать вывод о скором завершении конфликта. Судя по всему, чувствуя неизбежную потерю политических позиций, партия войны активизировала действия, пытаясь свалить вину на соседнюю империю. Сразу стал понятен срок в полгода, который озвучил дед в одном из разговоров. Именно за это время планируется окончательно закопать топор войны между государствами. Следующим шагом должно стать объединение империй через брачные союзы. Мне замуж еще рановато, а вот подходящие дети у императоров имеются. Вероятнее всего, намечается ряд каких-то мероприятий для создания первой в истории этого мира семьи объединенных императорских кровей. Для обеспечения этой миссии потребуются особые люди. Внушительную охрану давать в сопровождение будет неправильно. Следовательно, дед планирует использовать развитую не по годам внучку, надеясь, что чужая тень меня без защиты не оставит. Нормальное решение политика, ставящего благо государства выше семьи. Мне это грозит новыми опасностями, разве что основной удар будет направляться не на меня. С другой стороны, в объединенном мире жить будет гораздо спокойнее. К тому же желание докопаться до основного своего врага не пропало. Этого урода, оставляющего за собой лишь трупы, надо достать. И наш род, и меня в частности, он в покое не оставит. Аватар быстренько накидал примерный план военно-политической кампании. Придется срочно подтягивать подруг по простейшим магическим заклинаниям. Такая поддержка очень пригодится. Если мне предстоит отправиться в чужую империю, кто-то должен заряжать амулеты-накопители. Пока лазила по сети, дракоша без дела тоже не сидела. Предоставленная призрачной помощницей идея требовала серьезной проработки, но сулила мне с подругами невероятные возможности. Стоило вдумчиво разобраться с этой темой, чтобы не наломать дров. Заснула далеко за полночь. Соседка тихо сопела у себя в постели, а гости уже давно покинули комнату, так и не решившись прервать мою медитацию перед компьютером. Внеочередной пакет информации. Операция прикрытия не сработала. Сеть уничтожена. Вмешательство наблюдателей не обнаружил. Приму меры по выявлению причин провала. В зоне альфа перехожу на использование объектов влияния. Активирую отложенные операции. Ответ. Подготовить сеть гамма к ликвидации. Спящих агентов использовать в минимальном объеме. Работать на местности. Восстановление снабжения отложено до прояснения обстановки. Применять максимальные способы маскировки. Активировать подготовку к плану отхода. Желаю успехов. Утром Эриха умчалась на занятия, а я решила поваляться в кровати еще немного. Особо спешить некуда. К сожалению, долго лентяйничать мне не дали. По телефону позвонил Витер. Просто так беспокоить он бы не стал. «Детка, ты как, проснулась?» «Вашими стараниями», — проворчала я, выбираясь из постели. «Надо хотя бы простую разминку сделать, а то так и гибкость потерять недолго». «Малышка, как насчет приватной встречи? Есть дело». «Не возражаю, но припомню и детку, и малышку», — ухмыльнулась я. Перебирать в уме причины раннего звонка бесполезно. Вроде никаких дел с безопасностью империи у меня не намечалось, По крайней мере, до этого разговора. «Виноват, компенсирую». Даже удаленно чувствовала улыбку на его нахальной физиономии. «Как насчет срочной встречи в больнице, где я проходил лечение?» Сделал неожиданное предложение собеседник. Я знала лишь одно подходящее место. Но на самом деле, не мог же Витер приглашать меня в больницу. «А хозяин не выгонит?» — намекнула я на Эриха. «Он в доле», — дал понять Витер. «Похоже, намечается очередное задание. Срочное. В нем будет задействовано и казино, и служба безопасности империи. В свете последних событий меня это заинтересовало. А вдруг удастся выйти на кукловода? Все равно это как-то связано с моими амулетами для поиска зомбиков. Столь экстренно я ему потребовалась как раз после получения датчиков службы Витера. Машина ждет, так что скоро буду», — согласилась я. Плакала горькими слезами моя разминка. Но ничего, недавно хорошо размялась с тренером Ворна. Бронированный автомобиль с телохранителями уже находился на школьной стоянке и ожидал моего прихода. При выезде заметила, как из ближайшего переулка за нами последовала еще одна машина. Переживать было не о чем. Переговоры охраны аватар прослушивал. Это оказалась дополнительная охрана от службы безопасности. Насколько поняла из переговоров, наше передвижение контролировали еще несколько экипажей. Такое сопровождение намекало на серьезную опасность для меня, как члена рода Крой. Знакомый охранник на входе в казино, завидев меня, сразу кивнул на служебный проход. В кабинете Эриха находился лишь Витер. Хозяин, по всей видимости, дипломатично предпочел оставить нас наедине и лишний раз не мозолить глаза своим присутствием. «Ты мне стоила бутылки энергетика из Западной империи!» Несмотря на прозвучавший укор, с довольной улыбкой встретил меня Витер у порога и любезно проводил до гостевого кресла. Сам устроился рядом, за низким столиком со сладкими закусками. «Плохо, когда мои поступки стали прогнозируемыми», — грустно скривилась я, сразу захватив в плен названную бутылку. Напиток, производимый соседней империей, мне очень нравился, а в свободной продаже его не было. «Эрих знает тебя лучше моего, но и он выиграл лишь одну бутылку, а не ящик», — покачал головой собеседник, намекая, что спор имел много вариантов. Сделав серьезное лицо, Витер перешел к делу. «Должен проинформировать, что в очередной раз ты оказалась права. Сотрудник посольства скоропостижно скончался в самолете. Наши друзья начали расследование на той стороне. Твои датчики позволили выловить большое число предателей в рядах службы. Мой начальник, Ренатис Доната, в шоке и трауре. Такого количества заговорщиков в наших рядах мы не ожидали. Эти доверенные люди на малозначительных должностях позволяли противнику почти полностью контролировать работу службы. Кстати, по твоей милости, проглотив некую пилюлю, я сегодня приобщился к сверхсекретной группе внутренней безопасности империи. Ты меня вызвал, чтобы сообщить эти сногсшибательные известия?» Скептически посмотрела я на собеседника. «Жалко, божественный напиток так быстро заканчивается». «Это от удивления», — усмехнулся Витер. «Тебя никак не ожидал обнаружить в рядах особо доверенных лиц императора. Но встреча наша по другой причине. Глаза и уши мы вчера противнику закрыли, и он занервничал. Это стало заметно сегодня, когда западники изменили имена в некотором списке. Расскажу подробнее. Глава службы Ренатис Доната отлично знал о моей игромании, от которой ты меня избавила. На этом и строилась операция по вербовке меня заговорщиками в качестве объекта влияния. Погулял на деньги службы я славно и залез в большие долги. Сдаваться сразу было бы подозрительно, поэтому во время прошлого турнира не стал проигрывать. Это был первый шаг в разработанной операции, и, как ты понимаешь, дело этим не закончилось. Постепенно мои долги вернулись на прежний уровень. Завтра состоится очередной карточный турнир, но теперь двойной. Соревноваться будут и профессионалы, и любители. Я приму участие в любительской части. Даже опираясь на помощь духов, у меня не тот уровень игры, чтобы бороться с профессионалами. Однако в профессиональный турнир можно выставлять игрока за деньги. Заявленный от меня претендент тебе отлично известен. Это тот самый картежник, нейтрализованный с твоей помощью, некто Титсон Ортисон. Сейчас он является штатным сотрудником моего отдела. В связи с нейтрализацией разведывательной сети противника, тому позарез нужны глаза в службе. Для этого необходимо, чтобы я проиграл ставку в обеих играх. Титсон — отличный игрок. Для победы нам нужен гений. Вчера такого человека внесли в список участников. Об этом нам сообщили друзья с той стороны. Судя по всему, наш главный противник пока не знает о теневых кабинетах управления империями. Я-то здесь при чем? Озадаченно глядела я на собеседника, с горя заедая закончившийся напиток конфетой. Рен, с разрешения императора, решил совместить приятное с полезным. Витер, соблазненный моим поглощением сладостей, тоже потянулся к вазе. Развернув обертку самой большой конфеты, он принялся откусывать от нее по маленькому кусочку, продолжая разговор. «Из-за непонятного заговора придется ускорить планы по объединению империй. Для этого нужно срочно засветить детей императора, в частности, его дочь. К сожалению, сейчас подготовка у нее недостаточная, чтобы выиграть профессиональный турнир. Играть будешь ты». Медленно проглотив очередной кусочек сладости, Витер с ожиданием смотрел на меня. «Я так похожа на принцессу?» Озадаченно потерла по привычке щеку. «О, ты даже не представляешь, как приятно выигрывать ящик твоего любимого напитка у хозяина этого кабинета!» Радостно ухмыльнулся Витер, отложив недоеденную конфету. «Половина мне!» — буркнула я. «На меня спорят, и без выгоды я не собиралась оставаться». «Ха-ха, с него еще бутылка!» — веселился безопасник. «Он считал, что сначала ты поинтересуешься, почему мы считаем, что выиграешь турнир ты. А я еще добавил условие, что ты потребуешь половину». «Бутылка тоже мне. А на вопрос ты так и не ответил. Не спускала глаз я с собеседника». «Несмотря на то, что ты младше принцессы, по росту вы почти одинаковы, особенно если поставить тебя на каблуки. У молодых спортивных девушек фигуры похожи. Маску принцессы мы для тебя уже заказали. Найти изготовителя лица старухи-знахарки, знающего параметры твоего лица, не составило труда. Не так много в столице фирм, занимающихся обеспечением театральных представлений. В результате операции мы покажем, что принцесса не дура, и оставим выигрыш себе. Кто его знает, куда могли утечь деньги, если бы выиграл профессиональный картежник?» Витер опять принялся за недоеденную конфету. «А приз-то какой?» — проворчала я. «Предложение интересно для меня именно с точки зрения заработка. Деньги в ставке не твои, так что на всю сумму не рассчитывай. Приз достается единственному победителю, точнее его спонсору, и составляет 1 000 000 000 империалов. Твоя доля, если выиграешь, — десятая часть». Витер аккуратно свернул обертку шоколадки и положил на стол, внимательно поглядывая на меня. «Хорошо, выиграю этот турнир. Когда игра?» — кивнула я. «Кто же откажется от таких денег?» «На взломе игровых автоматов и на песнях эту сумму долго придется зарабатывать». «День на подготовку у тебя есть. Шулерские методы применять нельзя. Контроль над игрой будет строгий. Маску и одежду привезем в поместье уже сегодня. Сотрудники службы доставят необходимые видеоматериалы для того, чтобы ты успела вжиться в образ принцессы. Думаю, для тебя труда это не составит. Старуха в лечебнице получилась очень реальная. Насколько мне сообщили, у охранников поджилки трясутся, когда те попадают под ее взгляд». Мы с Витером еще некоторое время обсуждали особенности задания. Затем я покинула казино. Больших сложностей в получении нужного результата не было, а еще меня радовали бутылки энергетика в мягкой упаковке, лежащие на сиденье рядом. Должны же и у меня быть какие-то слабости.